Славик-то машинки собирает лет с 10. Евгения Ильинична снова всхлипнула. Будто брат умер. Всю жизнь вместе. И поумирали почти вместе. Разве так бывает? Как видно, бывает, Евгения Ильинична, вздохнула я. Еще чаю? Спросила она, протягивая руку к моей кружке. У меня духу не хватило отказаться. А Слава скоро приедет? Славик-то? Да к обеду мы его ждали. Бедный. Он отца сильно любил. Как же мальчик теперь один совсем? Просидела я с Евгенией Ильиничной еще час. Мы потихоньку пили чай. Она рассказывала забавные истории из жизни трех пацанят, те, что слышала, и уже про взрослых мужчин, те, свидетельницы которым была сама. Рассказчицей она была отличной, поэтому время пролетело незаметно. Прекрасно понимая, что ей просто нужно участие, я мужественно поглощала ароматную, пахнущую корицей жидкость и вслушивалась в ее затейливые истории. Надо сказать, что эта троица была задиристой, и жизнь у них была богата приключениями. Конечно, смотря что понимать под этим словом. Но мне очень понравилось повествование о том, как братья Кускины, как их всех называли, боролись с пацанами постарше из соседнего двора и отбили таки у них песочницу и детскую площадку. Или как они таскали пирожки с подоконника, на которые их выставляла мама Павла Ивановича. Евгения Ильинична пояснила, что Кускарёвы тогда жили на первом этаже, и мамы, сбившись с ног, не ведая, как же им накормить своих шалопаев, придумали подсовывать им лакомство на подоконник, делая вид, что забыли убрать. Честно говоря, часто я даже смех не могла сдержать, а Евгения Ильинична мило улыбалась, потихоньку смахивая слезы. Оно и понятно. 20 лет эти люди были одной семьей, они смеялись и плакали вместе, а теперь она осталась одна. Ближе к обеду я все же заставила себя распрощаться с щедрой хозяйкой. У меня мелькнула мысль попытаться встретиться с сыном Ивана Павловича. Из рассказов Евгении Ильиничны я поняла, что он был очень близок с отцом. Возможно, он мог знать то, чего не сказали женщине, единственное в их мужском кружке. Попросив ее показать мне его фото, я отправилась во свояси. Конечно, это был не самый подходящий момент для разговора, но побеседовать со Славиком было просто необходимо. Мыслями я снова вернулась к тому, что удалось выяснить. Евгения Ильинична находила странным исчезновение Кускарёва. Я находила более чем странной его смерть в лифте. Не нравилась мне эта история, и чем больше я узнавала, тем больше она мне не нравилась. Я достала сигареты и, побродив вокруг машины, покурила. Время тянулось несравненно долго. Замерзнув, я влезла в машину и включила музыку. Из головы не шло предсказание костей. Кто-то пытается мне помешать узнать правду. Мешает мерзавец, и очень даже успешно. Увлекшись своими мыслями, я не сразу заметила высокого мужчину, широкими шагами приближающегося к подъезду. В руках он нес большую спортивную сумку. Что-то заставило его обернуться, и я увидела осунувшееся, уставшее лицо Святослава Кускоедова. Выскочив из машины, я почти бегом направилась к нему. Услышав мои шаги, он остановился и обернулся. Только чудо мне удалось не налететь на него. Где-то в голове сразу отметился подходящий под описание рост и телосложение. «Вы детектив?» — резко спросил он, глядя на меня своими большими голубыми глазами. Я молча в ответ кивнула. Глаза не такие, да и челюсть у него неподходящая, и нос в порядке. Все это промелькнуло в мозгу на уровне полуподсознания. «Пойдемте». Святослав Иванович взял меня под локоть и повел к моей машине. «Меня зовут Иванова Татьяна Александровна», — представилась я. «А мне тетя Женя позвонила», — подтвердил он мою догадку. «Спрашивайте». Бросив сумку в снег, он достал сигареты и закурил. Я проследила за его пустым взглядом, уткнувшимся в сугроб у моей машины. Ему не до меня, это я прекрасно понимала. «У меня была назначена встреча с вашим отцом на сегодня», — начала я. «Это мне сказали». Святослав посмотрел на меня и вздохнул. «Зачем?» Вряд ли его удовлетворили бы мои туманные ответы, как в случае с Евгенией Ильиничной. «Ваш отец дружил с человеком, которого я, к сожалению, не могу опросить. Я рассчитывала на то, что он мог знать что-то о нем, что пролило бы свет на мое расследование». «Вы не можете сказать нормально или не хотите?» Святослав взял меня за руку, чуть повыше локтя, и приблизил свое лицо к нему. «Святослав был близок с отцом, и он его только что потерял», — повторила я себе, оправдывая его грубость. «Ваш отец дружил с Кускаревым Павлом Ивановичем». Глубоко вздохнув, чтоб успокоиться, произнесла я ровным голосом. «Все-таки я не люблю, когда меня хватают без спросу. Мне больших трудов стоило удержаться и не вывернуть ему руку». «Дядя Паша умер неделю назад, мне соседка его сказала». Святослав нахмурился. «Да, его нашли замерзшим в лифте жилого дома 2 января этого года». Он меня отпустил, потер виски пальцами обеих рук, потом снова повернулся ко мне. «Ваше расследование как-то касается всего этого, верно?» Я кивнула. «Значит, в ходе его вы можете выяснить, кому помешал мой отец?» «На самом деле он интересовал меня как свидетель». «А кому-то он мешал по этой причине, и вы со своим расследованием пока единственная ниточка». Собственно, что я могла сказать? Он высказал вслух мои мысли. «Да, возможно, что это так», — согласилась я. «Тогда я хочу знать, что вы нароете в конце концов». Он имел на это право, поэтому я кивнула. «Странно все это. Я много раз говорил тете Жене, что все это неспроста». Святослав снова достал сигареты. Чуть присев на капот, он закурил и на некоторое время задумался. «Дядя Петя заболел резко, можно сказать, ни с того, ни с сего», — тихо произнес он. «Отец и дядя Паша очень много времени проводили с ним. Они пенсионеры, делать им все равно нечего. То есть это к тому, что обязательств рабочих или еще каких-либо у них не было. Поэтому они имели на это время и возможность». Я промолчала. С головой у него, похоже, было очень даже ничего. Поэтому я внимательно слушала, не прерывая его вопросами.